33. Инверсии. Вам поручили определять размеры компенсации жертвам насильственных преступлений. Вы рассматриваете дело человека, рука которого утратила работоспособность в результате огнестрельного ранения. Он попал под пулю во время ограбления в универмаге по соседству. Рядом с домом потерпевшего расположены два магазина, в один из которых он ходил чаще, чем в другой. Рассмотрим два сценария. Первый. Ограбление произошло в более часто посещаемом магазине. Второй. Привычный магазин был закрыт из-за траура, и потерпевший пошел в другой, где и получил огнестрельное ранение. Влияет ли на компенсацию то, в каком магазине произошло несчастье? Вы вынесли суждение по совокупной оценке, рассмотрев два сценария одновременно и сравнив их. Можно применить такое правило. Если вы считаете, что второй сценарий заслуживает большей компенсации, присвойте ему больший долларовый эквивалент. В ответах все практически единодушны. Компенсация должна быть одинаковой в обеих ситуациях. Компенсация назначается за нанесенное увечье. Каким же образом место происшествия может что-то изменить? Совокупная оценка двух сценариев дает возможность проверить ваши моральные принципы в отношении факторов, важных для определения компенсации. Для большинства людей место происшествия не относится к этим факторам. Как и в других ситуациях, требующих явного сравнения, работает медленное мышление. Включается система 2. Психологи Дейл Миллер и Кэти Макфарланд, изначально разработавшие эти два сценария, предлагали их испытуемым для оценки по отдельности. В межкатегориальном эксперименте каждый участник получал только один сценарий и назначал долларовый эквивалент. Как вы, наверное, догадались, сумма компенсации увеличивалась, если человек получил ранение в магазине, который посещал реже. Горечь, сестра сожаления, сослагательное чувство, возникающее, поскольку на ум приходит мысль, если бы он только пошел в обычный магазин. Привычные для системы 1 механизмы подмены и сопоставления интенсивности переводят силу эмоциональной реакции на историю в денежную шкалу, создавая значительную разницу в долларовых выплатах. Сравнение двух экспериментов выявило резкий контраст. Почти все, кто видел одновременно два сценария, внутрикатегориальный эксперимент, заявляют, что горечь не следует принимать к рассмотрению. К сожалению, этот принцип работает только в том случае, когда оба сценария рассматриваются вместе. В жизни так не бывает. Обычно мы действуем в межкатегориальном режиме, когда нет контрастных альтернатив, которые могут повлиять на наше решение. И, конечно, здесь срабатывает эффект YCAT, что видишь, то и есть. В результате те принципы, которых вы придерживаетесь, рассуждая о морали, не обязательно управляют вашими эмоциональными реакциями, а моральные суждения, возникающие в разных ситуациях, внутренне не согласованы. Разрыв между одиночной и совокупной оценкой сценария с ограблением относится к обширному семейству инверсий суждения и выбора. Первые инверсии предпочтений обнаружили в начале 1970-х годов, а впоследствии были описаны и многие другие инверсии.